Формируйте привычки, приносящие успех в финансовой сфере. Можно выделить несколько привычек и способов поведения, неизбежно приводящих к успеху. Самое первое и самое главное – себе платить в первую очередь. Как писал Джордж Клейсон в книге «Самый богатый человек в Вавилоне», из того, что вы зарабатываете, одна часть должна быть вашей. Прежде всего, платите себе. Ваша задача – откладывать 10-20% ваших доходов на протяжении всей жизни. Вы должны в обязательном порядке откладывать данную сумму, грамотно ее инвестировать и со временем увеличивать. Если сейчас вы не можете позволить себе откладывать 10% дохода, начните с 1%. Откладывайте деньги, даже не рассчитавшись полностью с долгами. Не дожидайтесь, пока отдадите все, что должны. Это крайне важный момент. Практикуя откладывание определенного процента с каждой выплаты, вы в итоге полностью меняете отношение к самому себе и к деньгам. Вскоре вы будете вполне комфортно себя чувствовать, живя на процент, выделенный на прожиточный минимум. Между тем вы быстро, одним за другим рассчитаетесь с долгами. За год-два вы выплатите все, что должны, а ваш банковский счет и портфель ценных бумаг будут неуклонно расти. Ключом к длительному финансовому успеху на фондовой бирже всегда являлись сложные проценты и наращивание долларовых капиталовложений. Альберт Эйнштейн назвал сложные проценты восьмым чудом света. Если вы отложите небольшое количество денег и позволите им расти месяц за месяцем и год за годом, то в конце концов оно превратится в весьма солидную сумму. Наращивание долларовых капиталовложений означает, что регулярно, через равные промежутки времени вы год за годом инвестируете фиксированную сумму денег. Иногда вы инвестируете деньги в благоприятные моменты, иногда нет. Но в итоге средняя стоимость приобретенных вами акций будет понижаться, а темп их роста возрастать и становиться более предсказуемым, чем если бы вы пытались играть на бирже лишь в подходящий момент. Питер Линч, преуспевающий менеджер Fidelity Magellan Mutual Fund, писал: «Долгосрочный успех определяет не выгадывание момента на рынке, а длительность времени пребывания на рынке». Самая важная привычка, необходимая для финансовой независимости – бережливость. Тщательно продумывайте необходимость каждой статьи расходов. Если это представляется возможным, отложите покупку крупной вещи на день, неделю, месяц или даже на большее время. Хорошенько все обдумайте, прежде чем решаться на траты. Зачастую случается так: откладывая покупку на некий период времени, люди, поразмыслив, вообще от нее отказываются. Самая, вероятно, полезная привычка – научиться извлекать удовольствие из самого процесса сбережения. Многие люди связывают данный процесс с жертвами, неудобствами, ограничениями и лишениями. Именно поэтому большинство людей не стремится копить деньги, у них попросту неверные установки. Преуспевающие люди получают удовольствие от процесса вкладывания и приумножения доходов. Они чувствуют себя счастливыми, не поддаваясь мгновенному желанию все растратить, а вместо этого откладывая деньги на более нужный момент. Они наслаждаются чувством свободы, которые дают им регулярные сбережения. Используя любую возможность отложить деньги, вы полностью измените свое отношение к вложениям. Вы начнете получать громадное удовольствие от роста своих сбережений и вкладов. Составьте график ежедневной финансовой активности. Существует 4 вида деятельности, которыми вы должны заниматься ежедневно, чтобы достигнуть финансовой независимости. Первый вид. Перед тем, как расходовать деньги, тщательно проанализируйте каждую трату. Откладывайте покупку на максимально возможный длительный срок. Подождите немного. Возможно, вы еще расхотите ее совершать. Второй вид. Четко определите количество денег, которые вы собираетесь зарабатывать и откладывать. Оценивайте результаты каждую неделю и месяц. Что измерено, то будет исполнено. Третий вид. Ищите способы снизить ежемесячные расходы и сэкономить. Откажитесь от ненужных покупок. Спрашивайте, нужно ли вам это. Дайте себе слово уменьшить ежемесячные расходы настолько, насколько сможете, и так быстро, как это возможно. Каждый сэкономленный доллар приближает вас к финансовой свободе. Четвертый вид. Используйте любую возможность, чтобы повысить свою ценность и объем прибыли. Ищите пути усовершенствования собственных знаний и умений. Сосредоточьтесь на видах деятельности, которые приносят наибольшую пользу вам и вашей компании. Каждый день концентрируйтесь на выполнении большего объема работы и зарабатывании большего количества денег.